Типы во внедорожнике, между тем, покинули улицу Тюрен и отправились на авеню Форш. Судя по всему, они следовали каким-то строго определенным маршрутом, но она из понятия не имела каким. Оставалось надеяться, что они не устилают свой путь горами новых трупов. На улице Тюрен она заметила галерею Пернати и, руководствуясь чистой интуицией, решила в нее заглянуть. И правильно сделала. Владелец выдал ей недостающую информацию. Нарцисс был художником с виллы Корто. Пернати недавно продал все его картины, около 30 штук, написанные с сентября по октябрь 2009 года парижским коллекционером. О чем-то в этом роде она и сама уже догадывалась. До того, как стать психиатром Матиасом Фрером и бомжом Виктором Янушем, ее загадочный герой был нарциссом, сумасшедшим художником, проходившим лечение в специальном заведении в окрестностях Ниццы. Галерист показал ей полароидные снимки некоторых его работ. Странные автопортреты. Один и тот же человек в костюмах разных персонажей. В цветовой гамме доминировал красный, цвет крови. По настроению они также отличались двойственностью, полупафосные, полуиздевательские. Вроде бы слушаешь гимн, но оркестр, который его играет, жутко фальшивит. «Кто приходил к вам сегодня и интересовался нарциссом?» Галерист издал судорожный вздох. «Сам нарцисс и приходил. В котором часу? Около 11. В это время убийцы как раз подъезжали к галерее. Значит, догадка ее верна. Они выследили свою дичь и теперь шли за ней по пятам, поджидая удобного момента, чтобы нанести удар. Сердце подпрыгнуло в груди. Зачем он приходил? Посмотреть на свои картины. Вы их ему показали? Как? Они же проданы. Он просил список людей, которые их приобрели, и вы дали им этот список. Он был вооружен. Она покосилась на айфон. Модель Q7. Сделав остановку на авеню, Виктору Гюго снова тронулась в путь. На сей раз в направлении площади Трокадеро. Ага, понятно, Януш объезжал коллекционеров, а убийцы его негласно сопровождали. Распечатайте мне копию списка побыстрее. Но это конфиденциальная информация, это совершенно... Послушайте моего совета. Распечатайте мне этот список, иначе дело обернется очень худо. Я имею в виду лично для вас. Галерист обошел вокруг стола, склонился над компьютером и кликнул мышкой. Почти тотчас загудел принтер. Анаис еще раз посмотрела на экран айфона. Убийцы уже перебрались на левый берег. Вот. Пернати положил перед ней лист бумаги. «У вас ручка найдется?» — попросила она. Он протянул ей оранжевый фломастер. В списке значилось примерно 20 имен. Большинство имели парижские адреса. Она подчеркнула два из них. Валид Эль-Хури, авеню Фош, и Симон Амсалем, авеню Виктора Гюго. Кто следующий? Что там на айфоне? Точка двигалась вдоль набережной к бульвару Сен-Жермен. Чего еще хотел нарцисс? Снова обратилась она к Пернати. Больше ничего. Унес список, вот и все. А еще кто-нибудь к вам сегодня заходил? Нет. Что-то тут не склеивалось. Если бы убийцы, это были настоящие профи, хотели убить Януша, они бы его уже убили. Чего они ждут? Хотят узнать, что он ищет? И зачем ему любоваться на собственные картины, если только они не скрывают в себе какую-то информацию? Некий шифр, закодированный автором, то есть нарциссом, тайну, которую он забыл и стремится вспомнить». Ауди модели Q7 продолжала ехать. Судя по списку, они должны были остановиться на улице Сюркуф, возле дома номер 8, где проживал Эрве Ланатри. Однако они миновали это место, даже не притормозив, и двинулись к площади инвалидов. «Что вам еще?» — сказал нарцисс. «Ничего, хотя нет, сказал. Вернее, спросил. Расспрашивал меня про Густава Курбе. Что именно его интересовало?» «Один из автопортретов, раненый человек. Можно поточнее?» «Мне надо знать, о чем вы с ним говорили, дословно. Он хотел знать, что такое исправление. Я тоже хочу это знать. Так называют полотно, значительно переработанное автором, практически полностью переписанное. В затылке закололи мелкие иголки. Она приближалась к чему-то очень важному. Раненый человек — это исправление? Ну да, одно из самых знаменитых. Искусствоведы долго терзались вопросом. Зачем Курбе изобразил себя в виде умирающего человека, лежащего под деревом с раной в груди? В 70-х полотно подвергли рентгенологическому исследованию и обнаружили, что под внешним слоем краски есть другой. Там запечатлена тогдашняя невеста художника, впоследствии его бросившая. Курбе переписал картину, изобразив себя умирающим от раны в сердце. Символ говорит сам за себя. Теперь она все поняла. Картина нарцисса были исправлениями. Под автопортретами он написал что-то другое. Он спрятал там какой-то секрет, теперь пытался его узнать. Но того же хотят и убийцы. А нарцисс собирает свои полотна, чтобы просветить их рентгеном. Взгляд на айфон. Охотники катили по улице Бак. Вот они остановились на углу улицы Монталамбер. Она просмотрела список. Так и есть. В доме номер один по этой улице проживает Сильвен Рейнхард. Она бросилась к выходу, но полпути спохватилась. У вас есть репродукция раненого человека? Возможно, в одной из монографий я... Найдите. Но послушайте, быстро. Пернати исчез. Она даже не пыталась привести мысли в порядок. Кровь стучала в висках, лишая способности здраво рассуждать. Вот. Пернати держал в руках открытую книгу. Раненый человек лежал под деревом, вместо одеяла накрывшись плащом. Вся картина была пронизана трепетным золотистым полусветом. Тень под головой напоминала черную кору. Умирающий мужчина сжимал левую рукой ткань плаща, так как правая рука оставалась накрытой. Слева на белоснежной рубашке расплывалось кровавое пятно. Рядом лежала шпага. Она и смотрела на картину глазами сыщика. Она сразу поняла, что перед ней сцена убийства и что шпага положена для отвода глаз. Жертва не хотела, чтобы другие узнали, кто истинный убийца. Не соперник, с которым он скрестил оружие, а женщина, с которой он мечтал соединить свою жизнь. «У вас есть рентгеновский снимок картины?» «Он там же, в книге». Пернати перевернул страницу. Она и увидела ту же картину в черно-белом изображении. Белый цвет пронизывал ее насквозь, превращая в химерическое видение. Заметила она и деталь, которая не совпадала. Вместо складок плаща появилась женская фигура. Женщина опустила голову на плечо художника. Она казалась нематериальной, похожей на модные в начале 20 века изображения потусторонних существ, якобы являющихся посвященным во время спиритических сеансов. Но женщина осталась под слоем краски. Она поблагодарила Пернати и в полном смятении чувств покинула галерею. Ей вдруг стало ясно, чего она боится больше всего. Что под картинами нарцисса прячется призрак женщины, его бывшей возлюбленной. Сильвен Рейнхард предпочитал жить в потемках. Он открыл дверь осторожно, не сняв цепочку. На лестничной площадке горели слабенькие настенные светильники, похожие на огоньки парафиновых ламп в глубине шахты. «Я вас узнал», — произнес он. «Вы нарцисс?» Нарцисс молча кивнул в ответ. «Я никогда не покупаю работ непосредственно у авторов», — предупредил Рейнхард. Нарцисс держал под мышкой упакованную в пузырчатую пленку картину. «Я ничего не продаю. Так чего же вы хотите? Вы позволите мне войти?» Сильвен с явной неохотой откинул цепочку и чуть отступил в коридор. Нарцисс шагнул в кромешную тьму. Он ничего не видел, но кожей ощущал, что стоит в просторном помещении с высокими потолками. Действительно, дом был возведен при бароне Османе, отличался типичной для такого периода архитектурой. Несколько секунд простояли, не двигаясь и ничего не говоря. Наконец, Рейнхард запер дверь. Глаза нарцисса постепенно привыкали к темноте. Двери вели в две гостиных. Ставни заперты, на мебели серые чехлы. И непереносимо жарко. «Что вам угодно?» Он говорил злобным голосом. Нарцисс прищурился. На хозяине квартиры были линялые джинсы, свитер без ворота и огромные домашние туфли. Лица он не разглядел. «Мне хотелось с вами встретиться», — осторожно начал нарцисс. Я стараюсь избегать знакомства с художниками, чьи картины покупаю. Такое у меня правило. Что бы кто ни говорил, но художественное восприятие должно оставаться объективным, нейтральным и бесстрастным. Рейнхард махнул ему рукой, приглашая в ту гостиную, что располагалась справа. Нарцисс не заставил просить себя дважды. Он не мог бы сказать, что в комнате беспорядок, но она выглядела запущенной и нежилой. От духоты нечем было дышать. На полу пятнами темнели ковры. Нарцисс представил себе, какие они должны быть грязные, в пыли и клубках волос. Он прошел вперед. Люстры с подвесками, кресла, столики — все тонуло в темноте. Стену справа украшал барельеф. Несколько гигантских профилей, похожих на египетские иероглифы. «Семейное гнездо», — подумал Нарцисс. Стены, мебель, ковры — все казалось связанным кровным родством с Сильвеном Рейнхартом. Так же тесно, как форма его носа с поколениями предков. Жилище этого человека представляло собой не более чем одну из форм наследственности. Нарцисс повернулся к хозяину с любезной улыбкой и спросил: «У вас имеется коллекция арт-брют?» Он пригляделся к своему собеседнику. Больше всего в облике Рейнхарда поражал голый череп, обтянутый тонкой пергаментной кожей, из-под которой выступали острые кости. Низкий лоб нависал над глубоко проваленными глазницами, торчали выпирающие вперед зубы. Определить возраст этого человека не представлялось возможным. Наверное, его следовало исчислять не годами, а поколениями, чистый образец угасания рода. «Вот она вокруг вас!» Лишь тогда он обратил на них внимание. Картины, не заключенные в рамы, не были развешаны по стенам, а стояли прямо на полу, прислоненные к ним. В полумраке комнаты они сливались с выцветшими обоями. Путаница линий изгибов, карандашные рисунки человеческих фигур с птичьими клювами, круглые головы, щерящие зубатые рты. «Почему живете в темноте?» — не выдержал Нарцисс. «Ради картин. Свет разрушает краски». «Шутит он, что ли?» — подумал про себя Нарцисс. Но высокомерный тон хозяина не располагал к веселью. Складывалось впечатление, что он произносит каждое слово, и даже каждый слог, преодолевая отвращение. «Свет — первооснова живописи?» Он сам не понял, почему это сказал. Видимо, в нем заговорил художник. Рейнхард отозвался фырканьем, скорее презрительным, чем добродушным. Нарцисс постарался рассмотреть остальные работы. Мужчины с кошачьими мордами, бледные до призрачной полупрозрачности девочки, коричневые картонные маски с выпученными глазами. «Мой отец дружил с Дюбюфе», — пояснил Рейнхард. «Я продолжаю его коллекцию». Нарцисс не ошибся. Этот хранитель семейного очага был настоящим пленником своих корней и своей коллекции. Он существовал в окружении картин, которые черными лепестками гигантского хищного растения медленно, но верно высасывали из него жизненные соки. «Чего тебе надо, говнюк?» — внезапно раздался голос у него за спиной. «Зачем явился? Что вынюкиваешь?» Нарцисс обернулся, пораженный сменной интонацией хозяина. Рейнхард держал в руке небольшой пистолет. В темноте тускло отсвечивал ствол оружия, показавшегося нарциссу игрушечным. «Обокрасть меня задумал!» Нарцисс не утратил спокойствия. «Однажды, — заговорил он, — в Люксембургском музее сторожа застукали старика с палитрой и кистями, который тайком переписывал картину Пьера Бонара. Они схватили сумасшедшего и выкинули его прочь. Стариком был сам Пьер Бонар». Рейнхард снова фыркнул, показав гнилые зубы. «Ту же байку рассказывает про Оскара Кокошку. Художник не бывает доволен своей работой. Ну и что? Я хочу переделать свою картину. Ту, что ты купил», — тоже переходя на «ты», уточнил он. «Почтальон, она нужна мне на 1-2 дня». Эта неожиданная просьба застала Рейнхарда врасплох. Он на секунду ослабил бдительность, и этой секунды хватил Нарцисс, чтобы ребром левой ладони рубануть его по запястью руки, сжимавший пистолет, и завладеть оружием. Наследник издал пронзительный крик, похожий на звериный рык. Нарцисс схватил его за горло и притеснул к стене, сунув ему под нос собственный глок, выглядевший куда внушительнее, чем миниатюрный пистолетик хозяина. «Где моя картина?» Рейнхард молча начал оседать вниз, хотя оставался в сознании.